«Какая мощная эта рыба!» — сказал Лучников, показывая на вывеску. «Посмотри, как она сильно бьется среди московского торжественного спокойствия. Жаль, что раньше ее не замечал. Удивительная, великолепная, непобедимая рыба!» «Луч!» — захохотал Гангут. «Вот таким я тебя люблю. Давай забудем на сегодняшний вечер, что нам по 45, а? Согласен?» «Мне сегодня с утра 30», — сказал Лучников. Гангут тогда расхлябанной походкой прошел мимо милиционера. «Ваше благородие, пара красавиц здесь с утра не проходила?» «Когда ехал сюда, казалось, что теперь уже одно здесь будет пепелище. Мрак после очередной серии процессов и отъезда всех вывели стражи идеи. А оставшиеся только и делают, что дрочат под водяру, перемывают кости своей зловещей Степаниде. Оказалась странная бодрость». Пошло одно за другим, чердачные балы, спектакли домашних театров, концерты Димы Шебека, Козлова, Зубова в каких-то НИИ, в клубах на окраинах, сборище нищих поэтов, группа «Метрополь», «Чай» с философией на кухне, чтение самиздата, выставки в подвалах, слушание менестрелей. Порой ему казалось, что это ради него, своего любимца Луча, старается московский андеграунд показать, что еще жив. Но потом подумал, нет, хоть и тянут из последних жил, но так будут всегда тянуть полю этому не быть пусту. Сидя рядом с Татьяной на каком-нибудь продавленном диване, за каким-нибудь очередным застольем, после выступления какого-нибудь нового гения, он оглядывал лица вокруг и удивлялся, откуда снова так много в столице наплодилось неидеальных граждан, вроде бы все уже поразъехались. Вот еще недавно пели Булатовское. Все поразъехались давным-давно, даже у Эрнста в окне темно. Лишь Юра Васильев и Боря Мессерер. Вот кто остался теперь в СССР. Вроде бы вся уже эта публика засела в парижских кафе, в Нью-Йорке и Тель-Авиве. Но вот оказывается снова их целый клоповник. Таких тружеников, весьма не похожих на парад физкультурников перед мавзолеем. И новые подросли, да и старых на поверку еще немало. «Декаданс в нашей стране неистребим», — так высказывался однажды после концерта в студии экспериментального балета в красном уголке общежития Треста «Мострой» один из танцоров, юный Антиной в спецовке фирмы «Вранглер». Так он не без гордости сказал иностранцу Лучникову. В грим-уборной навалены были кучи пальто, все пили чай и гнуснейшее румынское шампанское. Из груды реквизита тут вылезла самая незаметная персона, режиссер спектакля. Полуседой, крючковатый Гарик Поль, которого раньше знали лишь как пинчугу из ВТО, а тут вот оказалось, что таился в нем гений танца и мыслитель. Боднув головой прокуренный воздух и пристраннейшим образом разведя руками на манер пингвина, Гарик Поль вступил в полемику с юным Антиноем. «Русский курьер. Полемика о декадансе. Перепечатка с пленки. Декаданс для меня — это моя жизнь, мое искусство. Прости меня, но то, что ты считаешь декадансом, то, чем мы занимаемся, на самом деле здоровое искусство, то есть живое. Однако же не реалистическое же наше искусство, ведь же. Прости меня, но тут происходит полная подмена понятий, то, что называется «с больной головы на здоровую». Декаданс, мой друг, это культурная деморализация, потеря нравственных качеств, вырождение, омертвение, эстетический сифиляга, а все это относится к соцреализму с твоего разрешения. Разве видим мы эти черты в живом, вечно взбудораженном искусстве модернизма, авангардизма, в окружении его сперматозоидов? Социалистический окаменевший реализм — это и есть настоящая декаденщина. Однако же это Переворачивает же все наши понятия же, ведь мы привыкли же всегда считать себя декадентами, то есть как бы представителями заката, а с другой стороны, ведь как бы рассвет, хоть он нам и гадок до рвоты, но искусство же нового же общества, мы как бы держимся же за старое уходящее же общество, которое как бы от нездоровья чурается народности, передовых идей, социального содержания, революционного призыва же. Вот встают физкультурники волнами от Камчатки до Бреста, а ведь мы похмельем мучаемся. Прости меня, но тут и в социальном плане все перевернуто. Мое глубокое убеждение, что здоровье человечества заключено в либерализме, а революция – это вырождение, насилие и кровь. Суть – полная невозможность найти новые пути, увидеть новые виды, но лишь возврат к мрачности, к древнему распаду, ригидность мышц, обезыстление мозга. Прости меня, но вся эстетика революционных обществ с его боязнью всяких перемен, всего нового, с повторяемыми из года в год мрачными пропагандистскими празднествами в недвижимых складках знамен, в этих волнах физкультурников, высотонела бесконечной повторяемости, в самой оцепеневшей величавой позе этого общества, это эстетика вырождения, сродни поздневизантийской застылости, окаменевшей позолоченной парче, под которой слежавшаяся грязь, вонь, вши и распад. Прости меня, но это вовсе не примета только сегодняшнего дня, вовсе не закат революции, это началось все с самого начала, ибо и сама революция – это не рассвет, но закат, шаг назад к древнему мраку, к раздувшейся от крови величавости, и то, что когда-то принималось за коренную ломку старого быта, это было как раз дегенерацией, упрочением древнейшего способа отношений, то есть насилия, нападением величественного загнивающего чудища на горизонты и луга либерализма, то есть нового человечества, на наш танец, на нашу музыку и божественную подвижность человеческих существ. Однако я не могу расстаться со словом «декаданс», я люблю его. Прости меня, можешь не расставаться, но имею в виду другой смысл слов. Параллельно шла и другая московская жизнь, в которой он оставался редактором «Курьера», могущественной фигурой международного журнализма. У них был здесь солидный корреспондентский пункт на Кутузовском проспекте, чуть ли не целый этаж, и даже зал для коктейлей. Из трех крымских сотрудников один был без сомнения агентом ЧИКИ, другой – ЦРУшником, однако старшему Кору, Вадиму Беклемишеву можно было доверять полностью, одноклассник, такой же, как Чернок или Собашников. И Беклемишев, и Лучников полагали «Курьер» как бы московской газетой, и потому в разговорах между собой величали курпункт филиалом. Кроме трех крымцев, здесь трудилось полдюжины молодых московских журналистов, получавших зарплату наполовину в красных, наполовину в русских рублях, то есть в тичах. Эти шестеро, три веселых парня и три миловидных девицы сидели в большом светлом офисе, тарахтели свободно на трех языках, предпочитая, впрочем, английский, курили и пили бесконечный свой кофе, стряпали лихие материалы из жизни московских селебрайтес, заменяя отсутствующие в СССР газеты светских новостей. Все они считали работу в «Курьере» неслыханной синекурой. Обожали Крым и боготворили босса Андрея Лучникова, просто подпрыгивали от счастья, когда он входил в офис. Глядя на подвижные их веселые лица, Лучников не мог себе представить их агентами ЧИКИ. А между тем, без всякого сомнения, все они были таковыми. «Так или иначе, они работают на меня», — думал Лучников. «Работают на газету, на идею, делают то, что я хочу, то, чего мы хотим. А секретов у нас нет, пусть стучат, если иначе у них нельзя». В один из дней пребывания в Москве своего издателя корпункт «Курьера» устроил завтрак шампанским. Скромнейшее угощение. Горячие калачи с черной икрой и непревзойденный брют из подвалов князя Голицына в Новом Свете. Среди приглашенных были крупные дипломаты и, конечно, директор станции культурных связей Восточного Средиземноморья, то есть посол Крыма в Москве Борис Теодорович Врангель, внучатый племянник того самого черного барона, покрасневший, однако, к этому дню до такой степени, что его не без оснований подозревали в принадлежности к одной из пяти крымских компартий. В дипкорпус Крыма, в эту одну из формально несуществующих организаций, то есть во все эти миссии, связи, наблюдательные пункты и комиссии, коммунисты не допускались конституционным запретом. Но так как конституция была временной, то на нее и смотрели сквозь пальцы, только груздем не называйся, а в кузов полезай. Понаехало на завтрак и множество деятелей культуры, среди которых немало было друзей по прежним безобразиям. Из официальных лиц бюрократии самым внушительным пока было лицо куратора Марлена Михайловича Кузенкова. Ждали, однако, и некую неведомую пока персону. Упорные ходили слухи, что непременно кто-то появится чуть ли не с самого верха. Начался, однако, уже второй час странного современного действа, но персона не являлась, хотя по проспекту под окнами прокатывались милицейские мерседесы. По некоторым предположениям, готовили трассу. На все приемы в курпункте курьера по списку, составленному лично шефом, приглашались десятка-полтора московских красоток. Ни членов, ни деятелей, ни представителей, по большей части, бедных полублюдушек, девочек, увы, уже не первой свежести, дамочек с чудесными знаками увядания. Где-то они еще позировали, фотографировались, демонстрировали модели Славы Зайцева, переходили из постели в постель и, наконец, ловили фортуну замуж за иностранца. Здесь, на приемах курьера, им отводилась роль передвигающихся букетов. Развязанные молодчики Беклемишева даже согласовывали с ними по телефону цвета туалетов. Красотки, впрочем, не обижались, а радовались, что хоть кому-то нужны.